Делегация. Вопреки обычаю, Агамемнон созвал совещание штаба тихо, почти секретно. Глашатаи не бегали по лагерю, громко сообщая всем о предстоящем собрании, а подходили к каждому члену военного совета и тихо приглашали к командиру. События прошедшего дня лишили душевного равновесия даже самых мужественных героев. Все были мрачны, но хуже всех выглядел Агамемнон. Не сдерживая слез, он говорил: «Друзья мои, я предан. Меня опять обманул этот старый хрыч, имя которого я даже тут не хочу называть. Он посылал мне знамения и вещи и сны, обнадеживал, обещал, и что теперь? Не знаю уж, какую жертву Гектор с Приамом ему принесли, но теперь этот гад помогает троянцам, а нам только и остается, что бежать отсюда, надеясь лишь на то, чтобы сохранить свои жизни. Надо уходить, нам Трою не взять». Воцарилась гнетущая тишина. Некоторое время ораторский жезл пролежал без внимания. Наконец его взял Диомед. «Ну, раз никто ответить не хочет, скажу я. Ты, Атреич, недавно шутил по поводу моей смелости и сравнивал меня с сушеным сверчком? Ну, я тогда тоже пошучу. Зевс тебя действительно недолюбливает, если, дав корону, не дал того, на чем ее носят. Иначе не стал бы ты нам делать таких предложений. Ты что, действительно думаешь, что мы сейчас побежим из строя и станем посмешищем для всего мира? Тебя никто не держит. Беги, если тебе охота. А мы все останемся и будем воевать, пока не разгромим врагов. Я, по крайней мере, останусь. Даже если все греки окажутся такими же трусами, как ты, я со своими аргивянами останусь здесь и сумею защитить честь Эллады». Присутствующие зашушукались, удивляясь дерзости Диомеда. Агамемнон чуть было не вспылил, но вовремя вспомнил, к чему приводят эти вспышки, и сдержался. Слово взял Нестор. Как обычно, хорошенько прокашлявшись, он сказал: «Ты, Диомед Тидеевич, воин славный, герой всеми уважаемый, в бою тебе равных нет и умен не притам, потому и в совете даже самые почтенные люди к твоим словам прислушиваются. И никто тебе никогда не заметит, что Агамемнон твой командир и в отцы тебе годится. Никому и в голову не придет указывать тебе, что яйца курицу не учат, что молоко у тебя на губах не обсохло, что время вспоминать прежние обиды ты выбрал совсем неподходящее. Все ты хорошо сказал и правильно, но если бы ты еще и дело сказал, то вообще цены твоим словам не было бы. Так что уж позволь мне, старику, от себя добавить и мысль твою разумную до конца довести. Ты, Агамемнон Атреевич, полководец выдающийся и царь великий. Всем тебя Зевс Кронович жизни наделил, и умом государственным, и властью огромной. Ни у кого еще такого войска под началом не было. И знамениями, и с нами вещами он тебя балует, как никого другого из смертных. Одна у тебя беда, вспыльчив очень. А как вспылишь, меры в своем гневе не знаешь. Зря ты героя нашего Ахилла Пелеевича обидел. Он ведь из всех воинов самый выдающийся. И мать у него богиня, связи у нее на Олимпе, не то что у нас. Вот и гневается на тебя теперь боги, и Ахилл обижается. Помириться бы тебе с ним. У него характер крутой, легко он обиду не забудет, так что отбросил бы ты свою царскую гордость и попросил прощения, и дал бы ему подарки ценные ради общего дела». Вежливая речь Нестора была Агамемнону так же неприятна, как и грубые слова Диомеда. Но не признать правоты обоих он не мог. Сейчас, когда гнев не застил ему разум, он мог рассуждать вполне здраво и понимал, что как невелико его войско, как немного славных героев стоят под его началом. Его успех целиком зависит от маменькиного сынка Ахилла и от папенькиной дочки Афины. Ради общего дела приходилось с этим мириться. Агамемнон, насколько мог, отбросил царскую гордость, смиренно склонил голову и ответил: «И не говори, Нелеевич. Не знаю уж теперь, что на меня нашло. Видать, действительно блат есть на Олимпе у Ахилла и его мамаши. Вот он и отыгрался. Ладно, я готов извиниться. Дам ему золото, треножники новые. Коней, что мне на скачках, уже немало призов принесли. Верну ему его пленницу, которой я, кстати, ни разу не притронулся. И еще 7 таких же красавиц добавлю. А после победы отдам ему столько троянского добра, сколько его корабль сможет увезти. И 20 троянок любых, какие ему самому понравятся, кроме только Елены Прекрасной. А когда домой вернемся, выдам за него любую свою дочь. У меня их еще 3 или 4 осталось. И дам в приданное 7 городов. И сделаю своим наследником. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы он перестал на меня злиться. Я готов пойти ему навстречу. Пусть уж он мне навстречу пойдет. Я ведь все-таки старше и по возрасту, и по званию. Да, задумчиво сказал Нестор. В жадности тебя после этого никто не упрекнет. Пусть Ахиллу теперь сообщат твои предложения те, кого он сам особенно почитает. Вот Одиссей Лаэртович и Аякс Теламонович, они его друзья, он с ними завсегда советовался. И Феникс Аменторович, воспитатель его и учитель. Феникса Ахилл обязательно послушает. Выбор Нестора собрание дружно одобрило, и старик подробнейшим образом проинструктировал делегатов. Он наговорил им столько советов, что под конец исчерпал весь свой запас слов и объяснялся с помощью жестов и подмигивания. Обремененные инструкциями и советами, делегаты отправились к Ахиллу. Чем ближе они подходили к его палатке, тем громче слышались леденящие душу звон и завывания. Слава греческого войска, Ахилл, производил совсем не героическое впечатление. В своей большой, обложенной пестрыми коврами, обвешанной зеркалами, обставленной золотыми светильниками и мягкими креслами палатки, он лежал на кровати в позе, изображающей печаль и тоску, и предавался грусти, задумчиво принчан трофейной, очень дорогой и красивой, но совершенно не настроенной фарминге, и распевая романсы собственного сочинения. До прихода гостей единственным слушателем был Патрокл, лучший друг Ахилла, настолько преданный, что не оставил его, даже когда он играл на лире. Увидев вошедших делегатов, славный герой перестал терзать ни в чем не повинный инструмент и изобразил на лице одновременно страдальческую и милостивую улыбку. Он действительно был рад новым свидетелям своей печали. «Проходите, друзья», — сказал он. «Я знаю, что вы пришли не для того, чтобы поддержать меня в трудный час моей жизни. Знаю, кто и зачем вас прислал, но даже в таком качестве я рад вас видеть». Эта речь явно была подготовлена заранее. Обычно Ахилл выражался проще. Конечно, он ждал, что к нему придут, и ждал с нетерпением. Он хоть и обещал немедля отправиться домой, специально остался, чтобы дождаться этого момента. И теперь наступали самые счастливые минуты его жизни. Минуты, когда обидчик приполз к обиженному на брюхе. Многие мечтают об этом, но очень немногим удается до этого дожить. И хорошо, что не удается. Ведь очень трудно повести себя в такой ситуации достойно, сохранить после этого уважение окружающих и не дать поводов для насмешек, презрения и мести. Ахилл хотел растянуть минуты своего торжества как можно дольше, поэтому он не стал сразу говорить о деле и велел Патроклу принести вина и приготовить хороший ужин. Делегаты уже поужинали, им было сейчас не до выпивки, но от гостеприимного предложения Ахилла они не отказались. Лишь только жареное мясо уже было разложено по тарелкам, а вино разлито по кубкам, делегаты перемигнулись, и Одиссей заговорил. «Спасибо за угощение, но мы, как ты уже понял, пришли не за этим. Троянцы стоят под самыми стенами нашего лагеря. Гектор как с цепи сорвался, и, похоже, Зевс ему помогает. Ждет не дождется утра, чтобы поджечь наши корабли и всех перебить. Ты мог бы нас спасти, если бы решил вернуться в строй. Иначе ты пожалеешь, когда будет уже поздно. Не этому тебя учил твой отец. Он не был таким великим героем, как ты, но он никогда не бросал товарища в беде. Агамемнон просит у тебя прощения. Он готов загладить свою вину». Одиссей в точности перечислил все те дары, которые обещал Агамемнон. Пока он говорил, Ахилл как мог изображал на лице равнодушие. Когда же пришло время отвечать, он заговорил с уже нескрываемым торжеством. «Скажу сразу, откровенно и прямо, чтобы этот разговор бесполезно не затягивать. Раньше надо было об этом думать. Где вы все были, когда эта сволочь надо мной постоянно издевалась? Кто больше всех в нашем войске трудился для славы Атрейчей? Кто за ихних жен себе анус больше всех рвал? Кто ночи не спал, а все дни проводил в битвах? Я за это время штук 20 городов захватил. Мне кто-нибудь сказал за это спасибо? Кто все время в лагерь с горами трофеев возвращался, будто птичка с птенцам, с червяком в клюве? И каждый раз вместо благодарности получал истерики и скандалы. Агамемнон все себе забирал и раздавал своим дружкам, а мне только то, что ему казалось лишним. И всякий раз сцены мне устраивал. Я не без приказа на варваров напал. Так что ж он приказов таких не отдавал? Мы сюда воевать пришли или в лагере как идиоты торчать? Сам он хоть раз какой-нибудь город захватил? Только умеет, что на других наезжать. А теперь уже до того обнаглел, что пленницу меня отнимать начал. А ведь мы все из-за чего сюда пришли? Потому что кто-то у его братца жену увел. Выходит, только у Атрейчи жену уводить нельзя? Мужской гордости ни у кого, кроме них, тут нет? Я, может быть, эту... Тут Ахилл на мгновение задумался, обнаружив, что не знает имя пленницы, которую забрал себе Агамемнон. Вроде она говорила, что ее отца зовут Брисом, а как ее саму зовут, он не спросил. «Которая дочка Бриса. Я ее, может, больше жизни любил, как если бы она мне жена была. А он ее забрал, и теперь, небось, с ней развлекается. Думает, я ее обратно возьму. Пусть дурака ищет. Достало, хватит. Считаете, что я воюю неправильно, так я вообще никак воевать не буду. Вы и так справляетесь. Стену я видел вчера построили. Думаете, она Гектора остановит? Мечтать не вредно. Теперь-то он вам покажет. Это пока я за вас воевал, он из города носу высунуть не решался. А теперь-то уж он развернется. Я ему больше не враг, моя служба закончилась. Завтра сажусь на корабль и уплываю к себе домой. И вам то же самое советую сделать, если у вас еще гордость осталась. Агамемнону все равно надо над кем-то издеваться. Не будет меня, над вами станет. Я ведь не для себя стараюсь. Я не только свою честь защищаю, но и вашу. Вы-то сами трусите ему поперек говорить. Вот он вас ко мне и послал. Сам-то побоялся мне в глаза посмотреть. Хвост поджал, заскулил, как собака побитая. Купить меня захотел. Но я у него ничего не возьму, так и передайте. Хоть он мне все сокровища мира предложит. Никогда больше с ним никаких дел иметь не буду. Все, его для меня не существует. Раз он меня оскорбил, обобрал, второго раза не будет. И дочери его мне не надо. Один раз он уже называл меня женихом своей дочки. Использовал меня, гад, как приманку. До сих пор вздрагиваю, как вспомню, в какое он меня тогда положение поставил. Пусть бы его дочери хоть красивее Афродиты и умнее Афины были. Даром не надо. Пусть других желающих ищет, кто знатнее и послушней. Мне мой папа дома какую угодно невесту найдет. За меня пойдет всякое. И заживу, наконец, как человек. И не надо мне никаких троянских сокровищ. Да и откуда там сокровища после нашей-то осады? Они все проели уже давно. Сокровища дело наживное, можно и без них прожить. А вот если помру, то никакие сокровища мне не понадобятся. Мне мама с самого начала говорила, что убьют меня здесь. А если вернусь, то доживу до старости. Короче, езжайте-ка и вы тоже по домам. Сами видите, Трою вам не взять, ей сам Зевс помогает. Я-то, по крайней мере, завтра уплыву, и Феникс тоже. Кстати, Феникс, оставайся у меня ночевать, чтобы тебе завтра корабль не пропустить. Или ты не хочешь со мной домой ехать? «Что ты, сынок?» — ответил старый Феникс. «Если ты уедешь, как же я без тебя один останусь?» «Нет, сынок!» При слове «сынок» на глазах у Феникса выступили слезы. Ахилл действительно был для него почти сыном. Своих детей у Феникса быть не могло. Когда он был еще молод и жил с родителями, его отец стал слишком много внимания уделять юной невольнице, и мать уговорила Феникса соблазнить девушку, чтобы она предпочла его старому отцу. Феникс сделал это, и оскорбленный отец наложил на него проклятие. Феникс стал бесплодным. Он не решился поднять руку на отца, но и жить с ним вместе после этого больше не мог. Ночью он сбежал из дома и пришел просить защиты к Пелею, который тогда еще не был отцом Ахилла. Пелей принял его у себя, дал ему землю и оказывал всяческое покровительство. Позже, когда родился Ахилл, а Фетида ушла от Пелея, Феникс взял на себя заботу о маленьком царевиче и относился к нему, как если бы это был его сын. Последовал он за Ахиллом и к Трое. И сейчас ему больно было видеть, как его воспитанник, самый любимый в его жизни человек, ведет себя как капризная примадонна. Это был позор не только для Ахилла, но и для Феникса, такого воспитавшего. «Нет, сынок», — продолжал он, — «куда ж я без тебя? Только и ты подумай еще раз. Даже богов можно умилостивить молитвами и подношениями. Кто других прощает, тех и боги простят, если они в чем-то провинятся. А тех, кто не прощает, обиды всю жизнь будут преследовать. Если бы Агамемнон не извинился и не предлагал тебе подарков, я бы слова не сказал. Но он ведь просит прощения. Выйди на бой вместе со своими товарищами. Они как бога тебя почтут». В ответ Ахилл только презрительно усмехнулся. «На что мне это?» – ответил он. «Зевс меня ценит, а другого почитания мне не нужно». «Почитания другого не нужно», – повторил он, проводя ладонью по струнам, и на мгновение задумался над тем, как эти слова можно вставить в новый романс. Но не придумав, продолжил, обращаясь к Фениксу. «Ты сюда не для того приехал, чтобы Агамемнона передо мной защищать. Не видишь, что ли, я на него злюсь. Если ты мне друг, ты его ругать должен. А будешь его хвалить, поссоримся. Короче, ложись спать, утро вечером мудренее. И вам, друзья, спокойной ночи. Передайте Агамемнону, куда я его послал». Он дал Патроклу знак постелить кровать Фениксу, давая остальным понять, что разговор закончен. «Пошли, Одиссей», — сказал Аякс, поднимаясь. «Мы здесь только время теряем. От нас ждут ответа. Скажем товарищам, что человек, которого мы уважали и считали другом, оказался просто мелочной дрянью. Даже убийц люди прощают, если они искупили свою вину. А этот из-за одной бабы, которая даже по имени не знает, на говно и зашелся, когда ему 7 баб взамен предлагают. Еще до хрена всего. Вот чего стоит его дружба». Ахилл бросил на него быстрый взгляд и ответил. «Я на тебя, Аякс, не обижаюсь. Понимаю, что ты говоришь от чистого сердца. Но тут речь идет о моей чести. А в таких делах я никому не уступлю. Так что передайте Агамемнону. С Гектором я воевать не буду, пока он не доберется до моих кораблей. Если доберется, то огребет. А все остальное меня не касается». Делегаты выплеснули из бокалов остатки вина и, не попрощавшись, вышли. А Ахилл и его товарищи, позвав жрицев Афродиты, легли спать. Несмотря на неласковые слова товарищей, он был счастлив и верил, что Зевс и дальше будет его во всем поддерживать. Наивный смертный, что он знал о Зевсе и его планах? Собравшиеся у Агамемнона командиры не расходились, ожидая возвращения делегатов. «Ну?» – взволнованно спросил Агамемнон, как только они появились. Одиссей только помотал головой. Молчание прервал Диомед. Не надо было ему ничего предлагать. Он теперь только еще больше о себе вообразил. А нам что? Уезжает он или остается, будет завтра воевать или не будет, его дело. Выпьем на сон грядущий и на боковую. Завтра нам много чего предстоит. Все одобрили предложение Диомеда и, опорожнив свои кубки, отправились спать.